Мэтью раскрыл руки и обнял Рэйчел. «Прошло всего 2 года, а ты уже стал большой звездой». Рэйчел отступила назад и оглядела Мэтью с ног до головы. «Красив и элегантен, как никогда. И ты красивее, чем когда-либо». Мэтью был не хуже других, когда дело касалось комплиментов. И к тому же сексуальнее. Рэйчел уставилась на Мэтью, ее улыбка расширилась. Вдруг она понизила голос и сказала: «У тебя ведь нет никаких скрытых мотивов делать мне такие комплименты, с чего бы?» Мэтью прямо сказал: «Мы друзья». Он вспомнил, что у Рэйчел есть жених, и хотя женихи и невесты не могут быть помехой для некоторых звезд, связь с актрисой, у которой есть возлюбленный, было бы излишеством. Они сменили тему. «Ты так быстро стал популярным за последние 2 года». Рэйчел запомнила Мэтью как неизвестного младшего актера в актерском составе. «Сейчас ты более знаменит, чем даже я». Мэтью оставался скромным. «Что ты? Я весь раздулся от ложной славы». Он усмехнулся. «В отличие от тебя, ты упорно работала над своей актерской игрой, ты даже претендуешь на Оскар. А когда получишь Оскар за лучшую женскую роль, уже будешь звездой первой величины». Рэйчел вздохнула. «Получить Оскар не так просто, как кажется». Раздался цокот каблуков, Мэтью перевел взгляд и увидел Дженнифер Энистон, проходящую мимо, всего в нескольких футах от него и Рэйчел. Он уже собирался отвести глаза, когда заметил Гвинет Пелтроу, которая только что вошла в дверь, и тоже прошла мимо. Однако, увидев Дженнифер, Гвинет, эта знаменитая принцесса голливудской сцены, зло улыбнулась и ускорила шаг по направлению к ней. Мэтью продолжал разговаривать с Рэйчел, хотя его глаза следили за Гвинет. Вскоре Гвинет догнала Дженнифер и начала беседу. Не зная, о чем эти двое шептались, Дженнифер через минуту покачала головой, нахмурилась и повернулась, чтобы уйти. Возможно, это природа, а может быть, Голливуд оставляет женщинам изначально меньше возможностей, и ссоры между женщинами-звездами были гораздо более интенсивными, чем между мужчинами-звездами, и это даже не новость, что они разрывали друг друга на части на публике. И это все, Мэтью был готов отвести взгляд, но не успел он это сделать, как Гвинет, стоявшая позади Дженнифер, высунула ногу. На Дженнифер было длинное вечернее платье, нога Гвинет наступила прямо на подол ее юбки, которая выглядела очень красиво, но не очень прочно, волочась по полу. Крях! Мэтью отчетливо услышал звук разрыва ткани, как и все вокруг. Юбка Дженнифер была порвана, из-за чего она неустойчиво стояла на ногах. Но Дженнифер была близко к Мэтью, и когда Мэтью увидел, что она вот-вот упадет, он поспешно сделал шаг вперед и протянул руки, чтобы поймать ее. Он спросил Дженнифер, держа ее на руках: «Все в порядке?» «Да, спасибо». Дженнифер поблагодарила Мэтью, прежде чем опереться на его руку, чтобы снова стоять ровно, а затем оглянулась назад. Но прежде чем она успела произнести слова, Гвинет сказала: «Извини, я случайно». Ее лицо стало жалким и извиняющимся. «Это моя вина». Люди вокруг смотрели, как юбка Дженнифер разорвалась в большой, довольно нелестно выглядящий кляп. Мэтью благоразумно отступил назад к тому месту, где стоял раньше. «Джейн, хочешь, я провожу тебя до дома, чтобы ты могла сменить платье?» — предложила Гвинет, как будто она действительно не хотела намеренно позорить Дженнифер. Дженнифер бросила взгляд на Гвинет, посмотрела на зрителей, сделала один глубокий вдох, выдавила улыбку и ответила: «Все в порядке, ты не специально». Мэтью был немного удивлен, услышав это. Здесь не было ни фанатов, ни журналистов, были только свои, и согласно тому, что всегда делают актрисы в кругу, они должны были разорвать друг друга. Может быть, Дженнифер беспокоилась о своей репутации, но репутация нужна только для людей вне круга. Если вы не сопротивляетесь, когда вас бьют по голове в таких случаях, то потом будет еще больше поводов бить вас по голове. Гвинет сказала еще несколько слов извинения Энистон, видя, что та действительно не выглядит злой, развернулась и хотела уходить, не скрывая своего самодовольства на лице. Но не успела она сделать шаг, как раздался топот ног Дженнифер. Гвинет появилась в вечернем платье, опять же длиной в пол. Крях! Снова звук рвущейся ткани. А-а-а! Очевидно, Гвинет не ожидала, что Дженнифер, которая до этого вела себя хорошо, внезапно изменится в лице, и, застигнутая врасплох, чуть не упала. К счастью, у нее было хорошее равновесие, она несколько раз покачнулась, прежде чем устоять на ногах. Гвинет тут же повернула голову и уставилась на Дженнифер, которая, не дожидаясь ее слов, сказала с извиняющимся выражением лица. «Мне очень жаль, Гвен, я случайно наступила на подол твоей юбки». Гвинет протянула палец и указала им на Дженнифер. «Ах ты, это моя вина». Дженнифер звучала немного странно, совсем как Гвинет ранее. «Это все моя вина, Гвинет, хочешь я провожу тебя до дома?» Гвинет стиснула зубы, прежде чем выплюнуть. «Не нужно». Не решаясь снова повернуться спиной к Дженнифер, она двинулась к двери и вскоре исчезла. Дженнифер же засмеялась, наблюдая за ее уходом со злобой в глазах, а затем подошла к Мэтью. «Спасибо тебе». «Ни за что, мисс Энистон». Мэтью выглядел благородно. «Зови меня Джейн», Дженнифер добавила. «Если бы ты не помог мне, я бы выставила себя на посмешище». Мэтью вежливо ответил. «Мелочь, не принимай близко к сердцу». Он проигнорировал взгляды окружающих и слегка понизил голос. «Джейн, ты мой кумир, я всегда любил друзей». Дженнифер не была школьницей и могла догадаться, почему Мэтью так говорит, но знала, что он сейчас очень популярная звезда и что его заявление – это, скорее всего, вежливые слова. «Мне нужно сменить платье». Дженнифер вежливо попрощалась, а перед уходом открыла сумочку, достала из нее карточку и сказала: «Если понадобится моя помощь, можешь позвонить по указанному на ней номеру». Сказав это, она кивнула Мэтью и вышла из VIP-зала. Мэтью посмотрел карточку, на ней был только набор цифр, затем убрал ее. «Ты настоящий герой», – неожиданно вмешалась Рэйчел. Мэтью небрежно сказал: «Просто подсознательное действие». Рэйчел не вняла словам Мэтью, вместо этого она посмотрела на вход в VIP-зал и покачала головой. «Стоит ли это делать ради мужчины?» – любопытствуя, Мэтью спросил. «Дженнифер правда увела Брэда Питта у Гвинет?» «Я не уверена», – Рэйчел ответила. «Но все указывает на это». В этот момент Рэйчел спросила: «Пойдем смотреть фильм?» Не успел Мэтью ответить, как раздался звук шагов, и в зал вошли актеры и создатели фильма во главе со Стивеном Саммерсом, Орландо Блумом и Кейт Бекинсейл. «Лучше сначала поздороваться со Стивеном», — сказал Мэтью. Он обменялся несколькими словами со Стивеном Саммерсом, а затем подошел к Орландо. Глава 290. Прошло много времени, Орландо. Мэтью подошел к Орландо с улыбкой. Орландо был в особенно хорошем настроении, когда увидел Мэтью. «Я должен тебе еще одну услугу. Уже не знаю, как тебя отблагодарить». «Услугу за что?» — Мэтью спросил с широкой ухмылкой. Орландо серьезно ответил: «Я подписал контракт с командой «Царство Небесное» в прошлом месяце. Твой звонок режиссеру Ридли Скотту определенно помог мне». Мэтью вовсе не звонил Ридли, но увидев, что Орландо так считает, не стал отрицать этого, махнул рукой и сказал: «Это мелочь, не принимай близко к сердцу». И снова Орландо сказал: «Мэтью, если в будущем тебе понадобится моя помощь, просто попроси». Мэтью похлопал его по плечу: «Обязательно». Рэйчел вскоре закончила разговор со Стивеном Саммерсом и вместе с Мэтью направилась в просмотровый зал. Он и Рэйчел вышли из VIP-зала и присоединились к людям, которые входили один за другим, и вошли в зал показа. Их не посадили рядом друг с другом, но Мэтью нашел Эдварда Нортона и поменялся с ним местами, сев рядом с Рэйчел. Актеры и создатели фильма вошли в просмотровый зал, когда Ван Хельсинг уже начинался, и Мэтью и Рэйчел замолчали. Когда экран засветился, появились титры Universal Pictures и тайна постановки, производственные затраты на которую составили 160 миллионов долларов, была приоткрыта. Это было время, когда тьма и зло постепенно очеловечивались, когда призраки и монстры были повсюду, и в этом леденящем, но увлекательном и страшном мире героический Ван Хельсинг, герой-праведник, противостоит всем известным чудовищам Универсал, вампирам, оборотням и Франкенштейну. На серебряном экране черные тучи клубятся под прохладным небом, порывы ветра и молнии прорезают ночное небо, когда демоны и монстры смерти обрушиваются на древний город Трансильвания. Действие фильма происходит в конце 19 века, где в таинственном румынском городе Трансильвания обитает множество ужасных монстров, которые опустошают город и убивают людей. Среди этих монстров – вампир Дракула, благородный старейшина рода вампиров, который уже много лет преследует древний город Трансильванию, высасывая кровь из бесчисленных людей. В тиски зла кровососущей семьи Дракулы вызывается и Франкенштейн, монстр, созданный ученым Франкенштейном, покрытый как человеческими мышцами, так и металлом. Древний город Трансильвания также является местом кровопролития оборотней, которые отличаются вспыльчивым характером, и трех невест вампиров вампира Дракулы. Стремясь искоренить силы зла в Трансильвании, Католическая церковь приглашает доктора Ван Хельсинга, охотника за чудовищами, чтобы он расправился с вампирами, Франкенштейном и оборотнями. По дороге Ван Хельсинг спасает другую охотницу на вампиров, Анну Валериус, которая становится его любовницей и правой рукой. К удивлению Ван Хельсинга, жители Трансильвании не доверяют ему. Для них Ван Хельсинг тоже был жестоким монстром, а не героем, на которого они надеялись, а его враги были гораздо более безжалостными и страшными, чем он мог себе представить, и он сам несколько раз чуть не попал под зубы монстра. Но с точки зрения Мэтью, фильм вполне можно рассматривать с точки зрения графа Дракулы. Это история Дракулы, убитого Ван Хельсингом при жизни, за которым охотились после его смерти как за вампиром, который спрятался в холодном замке с намерением завести детей, но был поражен бесплодием, и наконец нашел лекарство и завел кучу детей, только чтобы быть убитым Ван Хельсингом, ни один из которых не выжил. В общем, бедный вампир Дракула, которому больше нечего было добиваться, спрятался в старом замке, чтобы создать потомство, но в итоге все закончилось не очень хорошо. Когда фильм закончился, Мэтью понял, что основной сюжет был более или менее таким же, как он помнил, но кто может помнить детали такого фильма после стольких лет? Зал разразился аплодисментами, он встал вместе с толпой, чтобы поаплодировать. Честно говоря, фильм выглядел не так плохо, как он думал. Мэтью знал, что он не в состоянии судить о фильме, и что невозможно предсказать будущий прием фильма, поэтому он должен был смотреть на него, исходя из собственных ощущений. Спецэффекты в Ван Хельсинге на высшем уровне для этой эпохи, и линия производства хорошо выполнена, но темп кажется немного медленным и не таким быстрым, как в двух фильмах «Мумия», которые Шон Даниэл контролировал в постпродакшне, из-за чего фильм кажется немного затянутым. Мэтью вспомнил еще одну проблему, связанную с этим. Огромный кассовый успех двух «Мумий» позволил Саммерсу не только режиссировать, но и выступить в качестве первого продюсера проекта «Ван Хельсинг». Другими словами, Стивен Саммерс обладает практически всей полнотой власти над фильмом, включая право редактировать его в постпродакшене. В Голливуде не всегда хорошо, когда режиссер имеет право на окончательный вариант, и хотя были случаи, когда фильм проваливался из-за давления продюсера на режиссера в процессе постпроизводства, существует определенная неизбежность системы, ориентированной на продюсера, которая существует в Голливуде уже много лет. Большинство режиссеров – активные мыслители, с богатым воображением и творческим потенциалом, что часто является проблемой для коммерческих фильмов, которые производятся на конвейере. И что более важно, большинство продюсеров, как правило, больше заботятся о кинорынке, чем режиссеры, и, естественно, знают о нем больше, чем они. Работая с Шоном Даниэлом над тремя фильмами, а «Рассвет мертвецов» до сих пор идет менее чем в 100 кинотеатрах, Мэтью, естественно, достаточно хорошо знаком с первоклассным продюсером, чтобы на основании конечного продукта двух фильмов «Мумия» и «Рассвет мертвецов» сделать вывод, что если бы Ван Хельсинг редактировался им, то фильм длился бы не больше 110 минут. Это позволило бы сделать фильм намного более динамичным. Он просто не знает, купятся ли фанаты на такой немного медленный темп и фильм со всеми видами монстров в одном котле. Это не то, что он может предсказать, и придется подождать до завтра, чтобы узнать результаты. Однако из этого фильма также ясно, что Universal стремится воссоздать звезд монстров, которые когда-то прославились под их собственным знаменем. Инвестируя 160 миллионов долларов, чтобы вывести на один экран трех классических монстров, вампиров, Франкенштейна и оборотней, Universal явно хочет окровавить кассовые сборы с помощью этих давно известных чудовищ. Исполнитель главной роли, Ван Хельсинг, так и не был представлен в подробностях в первом фильме, и причина его амнезии, которая, по предположению Мэтью, была припасена в качестве уловки для второго фильма, была очевидна. На самом деле, если оглянуться назад, в этом фильме было много двусмысленности, и Universal Pictures и Стивен Саммерс явно готовили продолжение. Но появится ли продолжение Ван Хельсинга или нет, будет зависеть от того, как отреагирует рынок. Пока кассовые сборы достаточно высоки, даже если сарафанное радио провалится, сиквел будет снят. Но Мэтью все равно чувствовал себя немного неловко, отчасти из-за воспоминаний о том, что произошло, а отчасти потому, что он вспомнил провальный фильм, который был в чем-то похож. Ван Хельсинг был не первым приключенческим фильмом, в котором смешались известные литературные персонажи. «Лига выдающихся джентльменов», который вышел в прошлом году примерно в то же время, что и «Пираты Карибского моря», был во многом похож на Ван Хельсинга. Однако «Лига выдающихся джентльменов» потерпел фиаско, и Шон Коннери практически сразу же ушел из кинобизнеса. Аплодисменты в театре стихли, Мэтью последовал за другими гостями к первому ряду. Среди актеров было двое знакомых, Стивен Соммерс и Орландо, и из элементарной вежливости он поздравил их перед уходом. «Стивен, блестящий фильм». Мэтью подошел к Соммерсу, пожал ему руку и сказал: «Стиль впечатляет». Соммерс, казалось, был в хорошем настроении и ответил: «Спасибо». Он улыбнулся: «Мы можем поработать вместе над другим проектом, когда появится возможность». Мэтью кивнул: «Можешь звонить в любое время». Закончив разговор со Соммерсом, Мэтью нашел Орландо: «Превосходное исполнение. Я даже жалею, что не украл твою роль. Поздно сожалеть». Лицо Орландо, казалось, расплылось в улыбке. Прошло 2 года, и наконец-то фильм идет в кинотеатрах. Одно только количество времени, затраченное на подготовку к съемкам и постпродакшн, свидетельствует о том, что Стивен Соммерс и Universal Pictures сделали свою работу отлично. Глава 291. Компания Universal Pictures была амбициозно намерена воспользоваться успехом серии фильмов «Мумия», создав первоклассную постановку с огромными инвестициями, чтобы вернуть внимание зрителей к некогда блестящим и ослепительным монстрам из фильмов «Универсал» и, подобно «Муми», вновь принести прибыль и доход компании. Даже Мэтью узнал от Шона Даниэла, что на верхах «Универсал» обсуждался вопрос о том, что в случае успеха «Муми» и «Ван Хельсинга» можно будет вернуть на экран больше монстров, впихнув в фильм больше чудовищ, чтобы они были связаны между собой. Однако «Универсал» очень осторожно отнеслась к этому предложению внутри компании, ведь фиаско «Лиги джентльменов» было еще свежо в памяти. Но в письменных планах «Универсал» эти обсуждения на время прекратились. В отличие от «Рассвета мертвецов», «Ван Хельсинг» был разблокирован Rotten Tomatoes только в день своего официального релиза, и уже на следующий день фильм был полностью протухшим на Rotten Tomatoes, с рейтингом свежести в 24% и средней оценкой 4.3%. От которой можно было сразу же извергнуть кровь. Нельзя сказать, что в прошлом не было фильмов с отвратительными оценками Rotten Tomatoes, которые хорошо продавались в прокате, поскольку существует четкая разница между вкусами летней аудитории и профессиональных критиков, а рейтинг свежести Rotten Tomatoes полностью основан на сборе рецензий последних. Но за рейтингом свежести Rotten Tomatoes стоит индекс зрительского рейтинга, и большинство самых продаваемых фильмов имеют рейтинг 85% или даже 95% и более. У Ван Хельсинга он составляет всего 57%. Между тем, на IMDb появились оценки зрителей, и средний показатель 6.1, это едва ли нормально. Самый большой провал Ван Хельсинга в том, что он воскрешает классические образы монстров, но не делает их страшными. Визуальные эффекты, созданные в фильме, потрясающие, но сюжет слабый, а предыстория сближения трех монстров плохо объяснена. Мнения зрителей и отзывы критиков были самыми разными. Конечно, для такого крупнобюджетного, крупносерийного и широко разрекламированного фильма отзывы зрителей и профессионалов влияют на последующие кассовые показатели фильма больше, чем касса премьерного уикенда. Особенно сейчас, когда в Северной Америке открыта предварительная продажа билетов как онлайн, так и офлайн, зрители, заинтересованные в фильме, могут заранее заплатить, чтобы забронировать билеты по таким каналам, как интернет и телефон, если они заказаны за полмесяца и более. Зачастую именно публичность, инвестиции, шумиха и привлекательность звезды влияют на бронирование. Если рассматривать только премьерные выходные, то Ван Хельсинг не достиг ожидаемых «Универсал» $60 миллионов, но с $51,7 миллионами он определенно оказался в середине группы. Однако последующие данные, опубликованные различными прогнозистами, в целом говорят о том, что Ван Хельсинг откроется на высокой ноте, а затем будет то подниматься, то опускаться. Cinemast Sore, ведущий прогнозист североамериканского кинорынка, был особенно неблагосклонен к Ван Хельсингу, поставив оценку «Б» от кинотеатров и плохой прием зрителей. Кроме того, согласно прогнозам Cinemast Sore, Ван Хельсинг может собрать в североамериканском прокате от 120 до 130 миллионов долларов. Если рассматривать всю Северную Америку, то Cinemast Sore имеет самый высокий показатель точности прогнозирования кассовых сборов – с точностью более 85% для фильмов среднего размера и выше. Хотя студии также используют внешние исследовательские агентства для проведения маркетинговых исследований и составления прогнозов и корректировки своих маркетинговых стратегий, CinemaScore, как относительно нейтральное исследовательское агентство, является более точным. Модель прибыли CinemaScore во многом основана на продаже прогнозов публике, и если прогнозы будут ошибаться слишком часто, то скоро все закончится для компании печально. Если бы кассовые сборы фильма «Ван Хельсинг» в Северной Америке действительно составили более 120 миллионов долларов, как предсказывала компания CinemaScore, Universal уже бы плакала горькими слезами. А к концу недели кассовые сборы «Ван Хельсинга» начали падать. В понедельник кассовые сборы упали на 70% по сравнению с прошлым воскресеньем. Даже такой фильм о зомби, как «Рассвет мертвецов», который имеет относительно меньшую аудиторию, не упал так сильно во время показа, и, кроме того, «Рассвет мертвецов» имеет рейтинг R, а «Ван Хельсинг» – рейтинг PG-13. В последующие дни недели однодневный объем производства «Ван Хельсинга» падал на 15% каждый день. В значительной степени это соответствовало прогнозам CinemaScore. Стоя перед окном своего офиса, Хелен смотрела через стекло на уличную сцену Бирбанка. Сняв очки в черной оправе и положив их на подоконник, на ее лице была написана задумчивость. В душе она была даже благодарна за то, что они с Мэтью не получили роль в «Ван Хельсинге», иначе. Текущая ситуация со всех сторон, североамериканские кассовые сборы и зарубежные кассовые сборы «Ван Хельсинга» даже вместе взятые, не могут компенсировать высокие затраты на производство «Ван Хельсинга», а также рекламные и дистрибьюторские инвестиции в размере более 70 миллионов долларов в дополнение к производственным расходам. Неудивительно, что исполнителя главной роли Орландо Блума и исполнительницу главной роли Кейт Бекинсейл ожидает серьезный спад в карьере. К счастью, Орландо подписал контракт с новым фильмом Ридли Скотта «Царство небесное», а за его плечами трилогия «Властелин колец», так что шансов на успех у него больше. Вот актриса Кейт Бекинсейл больше никогда не будет сниматься в главных ролях. Она снялась в фильме «Перл-Харбор», который не оправдал ожидания и получил плохие отзывы. А теперь еще и в «Ван Хельсинге», который находится в плохом состоянии, так что придется благодарить Бога, если она сможет сохранить статус звезды второго эшелона, не говоря уже о том, чтобы попасть в первые ряды. Режиссер Стивен Саммерс также затихнет на долгие годы, и неизвестно, когда он вернется к коммерческому производству. Что, если бы Мэтью снялся в том фильме? Хелен не нужно было много думать, чтобы понять, что это был бы огромный удар. В то время, когда они пробовались на роль, «Пираты Карибского моря» еще не были набраны актерами, и в итоге между двумя фильмами возник конфликт. Если бы Мэтью получил «Ван Хельсинга», вероятно, он потерял бы «Пиратов Карибского моря». В таком исходе событий с Мэтью было бы покончено, и все ресурсы и энергия, которые она вкладывала в него на протяжении многих лет, были бы потрачены впустую. К счастью, он не упал в дыру «Ван Хельсинга», иначе не смог бы вылезти из нее. Хелен прикусила губу, размышляя, похоже, что им с Мэтью действительно повезло, а для голливудских звезд удача просто необходима. Каждый год в Голливуде постановка самого высокого уровня превращается из возможности взлететь в огромную дыру, и хотя она уверена в себе, она знает, что слишком трудно судить об успехе большой постановки в будущем, и что помимо видения, способностей, анализа рынка и острых чувств, нужна еще и удача. Взять хотя бы проект «Ван Хельсинг», производство которого обошлось в 160 миллионов долларов, а продвижение – более 70 миллионов долларов, режиссером и продюсером которого выступил Стивен Саммерс, ранее снявший два чрезвычайно успешных фильма «Мумия», «Властелин колец» и даже «Царь скорпионов» в последние годы доказал, что рынок для этого жанра с магическим уклоном очень восприимчив. Это был солидный проект во всех смыслах этого слова, поэтому в то время она боролась за него упорно. Что ж, в Голливуде надежные проекты в итоге не оправдывают ожиданий, и есть 50 или более процентов вероятности, что они окажутся ватерлоо в карьере многих создателей. Хелен слегка покачала головой, избавляясь от этого мрачного настроения. Однако одно она знала точно, и ей, и Мэтью в дальнейшем понадобится удача, если они хотят достичь большего. И она сделает все возможное, чтобы минимизировать влияние неудачи. В некотором смысле, этот проект, который Summit Entertainment назвала «Мистер и Миссис Смит», несколько схож с Ван Хельсингом в плане инвестиций творческого состава, и является очень солидным проектом. Вероятно, из-за того, что Ван Хельсинг не очень хорошо прошел в прокате, Хелен много думала о нем, но она быстро оправилась. Прошлое Голливуда безошибочно говорит ей, что фильмы, которые выглядят солидно, имеют гораздо больше шансов на успех, чем проекты, которые не выглядят солидно. Тук-тук-тук, в дверь кабинета постучали, затем послышался звук открываемой двери. Хелен не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что пришел Мэтью, и она подняла свои старомодные очки в черной оправе и надела их на лицо. «Привет, Хелен», — Мэтью сказал, увидев, что Хелен стояла перед окном. «Думаешь о чем-то?» «Нет». Хелен обернулась к Мэтью и бросила на него взгляд. «Просто думаю, что тебе повезло», — Мэтью сразу сказал. «Мне всегда везло, ты же знаешь». Он налил себе стакан воды, а затем сел на единственный диван в кабинете. Хелен подошла, села рядом и спросила. «Это не просто удача, не так ли? С самого начала ты не очень активно участвовали в гонке за Ван Хельсинга». Давно предвидя такую ситуацию, Мэтью тоже подготовил свои реплики и строго сказал. «Стивен Саммерс очень способный и очень вдумчивый режиссер, у него всегда есть отличные идеи, но иногда они слишком абсурдны. Если рядом с ним нет какого-то адекватного продюсера, который будет держать его в трезвом состоянии, он исполнит их и сделает фильм хуже. Для того, чтобы быть убедительным в таких разговорах, не нужно многого, ему достаточно привести достаточно обоснованную причину, и Хелен Хиллман не сможет ничего сказать. Кроме того, разве не хорошо избежать падения в глубокую яму?» Хелен просто задала случайный вопрос, и когда она услышала ответ Мэтью, она не стала копать глубже, сменила тему и сказала. «Универсал Пикчерс только что прислала мне письмо. Рассвет мертвецов был снят со всех фильмов по всей стране вчера в полночь». Глава 292. «Какова была итоговая кассовая цифра?» — спросил Мэтью с беспокойством. $88.6 миллионов в Северной Америке. Эта цифра совпала с предыдущими прогнозами большинства агентств, и Хелен не удивилась, когда увидела ее. Глобальные кассовые сборы приближаются к $190 миллионам США, и если дюжина или около того небольших рынков, открывающихся за границей, не взорвутся, фильм вряд ли заработает больше $200 миллионов по всему миру. Она обратилась к Мэтью. «Рассвет мертвецов достаточно хорош, чтобы показать всему Голливуду, что у тебя есть все необходимое для привлечения зрителей в кинотеатры, и что ты подходишь для современной экшн-драмы». Мэтью кивнул, он тоже понимал этот аспект, и, подумав, спросил, «Когда поступит моя доля от кассовых сборов?» Согласно контракту, который он подписал со съемочной группой, он должен был получить 3% от кассовых сборов в Северной Америке в качестве бонусной доли, если кассовые сборы в Северной Америке превысят $70 миллионов и не достигнут $90 миллионов. Хелен сразу же ответила, «Не раньше, чем через 2 месяца, торопиться некуда, я прослежу за этим». Она сменила тему. «Я вчера была на съемках мистера и миссис Смит и получила довольно много информации». Мэтью не стал спрашивать и сделал глоток из своего стакана воды. Хелен продолжила. «Помимо тебя и Брэда Питта, на прошлой неделе команда фильма разослала приглашение на пробы Джонни Деппу и Уиллу Смиту». Мэтью был более чем удивлен, услышав эти два имени. В конце концов, это были большие имена в голливудских кругах, и съемочная группа явно была намерена найти звезд с кассовой привлекательностью. «Депп», — Мэтью слегка нахмурился, он отказался наотрез. Хелен сделала небольшую паузу и добавила, «Может быть, это из-за тебя». Мэтью потер подбородок. «Депп, человек, который хорош как друг, возможно». Хелен согласилась, а Уилл Смит работает над сольным альбомом и отложил их предложение на том основании, что его график не подходит. Это не удивило Мэтью, для бизнеса не было новостью, что Уилл Смит был рэпером до того, как попал в кинобизнес. «Есть еще кто-нибудь?» – спросил Мэтью. Съемочная группа также рассматривала кандидатуры Тома Круза. Хелен ответила, но Том Круз в настоящее время охвачен скандалом по поводу своей духовности и веры в саентологию, и команда относится к этому с большим подозрением. Мэтью понимающе кивнул. «Значит, единственные, кто действительно претендует на роль, это Брэд Питт и я». Хелен с уверенностью ответила, «Можно сказать и так, хотя есть еще несколько второстепенных звезд, которые также будут участвовать в прослушивании, но они не могут угрожать тебе, пока ты правильно играешь свою роль на прослушивании». Брэд Питт. Мэтью не мог не думать о Дженнифер Энистон, с которой он познакомился на премьере на предыдущей неделе, и задавался вопросом, завязала ли Анджелина Джоли отношения с Брэдом Питтом до съемок или после. Хелен встала. Трое выходит завтра. Мэтью поднял стакан с водой и сделал еще один глоток. С таким большим производством и высокой рекламой, даже если фильм не будет отличным, он не должен быть плохим в прокате. Стоимость производства «Трои» составила 175 миллионов долларов, а стоимость проката – 80 миллионов долларов, так что даже если бы кинорынок был закрыт стеной, в ней можно было бы проделать дыру. Хелен, похоже, придерживалась другого мнения. «Я получила информацию, что круг кинокритиков не слишком расположен к этому фильму». Мэтью посмотрел на Хелен, хотя он не знал кассовых сборов «Трои» в свое время. Он смутно помнил, что фильм был довольно известным. К настоящему времени пресса и интернет едва ли могут дать первые отзывы о «Трое». Хелен легкомысленно заметила, но у «Трои» было два предварительных просмотра для прессы и критиков, и тот факт, что не вышло ни одного релевантного отзыва, может означать только одно. Она дала ответ. «Ван Хельсинг проводился только внутри Universal Pictures, и это нормально, что никаких соответствующих рецензий не вышло». Но «Трое» не проводилось как внутренний показ, и когда такое случается, должно быть, Warner Bros. Намеренно блокирует мнение людей. Плохие отзывы, Мэтью понял, что она имела в виду. Очень большая вероятность. Хелен подумала и сказала, если отзывы будут хорошими, то нет причин молчать, можно разослать отзывы заранее, чтобы привлечь больше зрителей. Критика и освещение в СМИ – это бизнес, но если фильм слишком плох, крупные СМИ и известные критики тоже не могут закрыть глаза и назвать его хорошим, что серьезно повлияет на их репутацию и авторитет. Мэтью вспомнил, как не так давно читал профессиональный анализ этого вопроса. Обычно перед выходом нового голливудского фильма студия устраивала предварительный показ, где некоторые журналисты и критики заранее видели готовый фильм и комментировали его в согласованное со студией время. Обычно рецензии появляются в прессе и в интернете примерно за неделю до официального выхода фильма, а Rotten Tomatoes и другие рейтинговые сайты публикуют ранние рецензии на фильм. Если создатели фильма уверены в своем фильме, они захотят, чтобы мир узнал о нем как можно скорее, но если фильм не разблокирует рецензии до дня выхода или даже не приглашает критиков посмотреть фильм заранее, то, скорее всего, качество фильма сомнительно. Конечно, возможно, что создатели фильма были слишком самоуверены, как в случае с Ван Хельсингом, но это относительно редкое явление. В большинстве случаев, когда тестовые показы плохо приняты, студия пытается сохранить фильм в руках как можно большего количества людей, отодвигая сроки выхода рецензий, чтобы как можно больше людей заплатили за него. Это даже было использовано некоторыми аналитиками как тизер для определения плохих фильмов, так же как и частое изменение графика показа фильма. Мэтью тихо вздохнул. «Будет лучше, если «Трое» плохо покажет себя в прокате, это избавит меня от многих проблем». Хелен не ответила, зная, что эти объективные условия находятся вне их контроля. Кстати, Мэтью сменил тему. «Как Дженнифер Энистон ладит с Брэдом Питтом?» Хелен бросила на Мэтью любопытный взгляд, но ответила. «Обычная звездная пара, в общем-то, эти двое глубоко связаны финансово и вместе вложили деньги в создание какой-то компании». Она немного удивилась. «Для чего ты это спрашиваешь?» Мэтью задумался на мгновение и сразу же ответил. «На прошлой неделе я был на премьере фильма «Ван Хельсинг», Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон отрывались по полной, и мне случилось оказать Дженнифер Энистон небольшую услугу. Ты же не думаешь, что Дженнифер Энистон поможет тебе в пробах?» Подняла брови Хелен. «Хелен», — сказал Мэтью, указывая на себя, — «я не настолько глуп». Он прямо сказал, «Выясни для меня, наняли ли Брэд Питт няню». В связи с громким разводом Брэда Питта и Анджелины Джоли, он примерно помнил о тайных хобби Питта. Хелен нахмурилась. «Няню», — Мэтью поспешно сказал, — «не волнуйся, я хороший, законопослушный гражданин Америки. Я не буду делать что-то абсурдное. Разве красный пингвин не работал с тобой ранее?» Хелен проигнорировала слова Мэтью. «Просто спроси их». «Ладно». Мэтью быстро подвел итоги и через мгновение сказал. «Как скажешь». Хелен предупреждала. «Только не делай глупостей. Ты больше не маленький актер. За любым твоим действием наблюдают». Мэтью потер подбородок и продолжал думать, словно не слышал слов Хелен. «Так что ты хочешь сделать?» — спросила Хелен, все еще хмурясь. Мэтью посмотрел на нее, принял решение, понизил голос, обращаясь к ней, и лицо Хелен стало серьезным. Через полчаса Мэтью остановился, сделал глоток воды и спросил: «Как думаешь, это осуществимо?» Хелен помолчала минуту, несколько раз прошлась взад-вперед, подумала несколько мгновений и ответила: «Можно попробовать». Ее мысли прояснились. «Если это так, мы можем работать на двух, нет, на трех фронтах. Кассовый кризис, от которого может пострадать трое, твои сильные стороны в боевиках, и то, что ты только что сказал». Хелен подумала еще об одном моменте. Съемки фильма начинаются в середине июля, есть некоторые совпадения по времени со съемками 12 друзей Аушена, и в этом у нас есть преимущество. Мэтью кивнул. «Я организую встречу с людьми из Красного Пингвина». Он достал телефон и набрал номер Листера, чтобы встретиться в кафе на Голливудском бульваре. «Хорошо». Мэтью встал. «Я ухожу». Мэтью покинул агентство «Ангел» и поспешил в кафе на Голливудском бульваре, чтобы встретиться с Листером, который работал в «Ред Пингуин» много лет и был чрезвычайно сведущ в этой части голливудского внутреннего мира. Выпив чашку кофе с Листером и попросив его присмотреть за домом для него, Мэтью вернулся в агентство «Ангел» и до конца дня был в офисе Хелен. Решив бороться за главную роль в фильме «Мистер и миссис Смит», они, конечно же, хотели победить любыми средствами. Глава 293. Краткий экскурс в древние времена. Костюмы фильма были разработаны таким образом, чтобы намеренно выставить на показ мускулистые тела нескольких актеров-мужчин, похожих на спортсменов, а на женщинки на звезд надеть корсетные одеяния, которые можно было бы легко снять. Очевидно, главной заботой режиссера Вольфганга Петерсена и исполнителя главной роли Брэда Питта было выглядеть не смешными. Как и предсказывала Хелен, после выхода «Трои» молва быстро пошла на спад, и, хотя фильм не был так ошеломляюще плох, как «Ван Хельсинг», он был лишь немногим лучше. И с премьерой в 46 миллионов долларов в североамериканском прокате планы Warner Bros. По созданию эпического шедевра, подобного трилогии «Властелин колец», были сорваны. Два фильма, открывшие летний сезон, не были провальными, но они оба не оправдали ожидания индустрии и внешнего мира. «Ван Хельсинг» упал до 20 миллионов долларов во второй уикенд, в то время как «Троя», по прогнозам, должна была собрать в североамериканском прокате около 130 миллионов долларов. В последующую неделю кассовые показатели этих двух фильмов неизменно подтверждали прогнозы. На самом деле, в наше время более 100 миллионов долларов в североамериканском прокате было бы очень впечатляющим достижением для среднего фильма, но с учетом размера инвестиций в эти два фильма, более 100 миллионов долларов в североамериканском прокате – это даже не проходной балл. Ряд сайтов во главе с TMZ, а также многие традиционные СМИ утверждают, что коммерческая привлекательность Брэда Питта уже не соответствует его статусу звезды первой величины. Если посмотреть на работу Брэда Питта, то он не выпустил в прокат ни одного фильма со своим присутствием в качестве абсолютного героя с 1995 года, когда вышел фильм «Семь», а самым кассовым фильмом, в котором он снялся, был 11 друзей Аушена, но в 11 друзьях Аушена он был одним из главных героев. Репутация Брэда Питта, мягко говоря, ужасная, но на самом деле он снялся в очень небольшом количестве фильмов, которые действительно провалились в прокате. Посредственная кассовая привлекательность Брэда Питта является серьезным препятствием для «Трои». Он несет безоговорочную ответственность как главный герой за низкое качество фильма и его молву. К середине мая, ближе к моменту прослушивания «Мистера и миссис Смит», спад кассовых сборов «Троя» был очевиден даже для самых слепых зрителей фильмов. Конечно, «Ван Хельсинг» в прокате оказался еще хуже, чем «Троя». Многие СМИ указали пальцем на Орландо Блума, который мог бы остаться в грязи, если бы не слава и авторитет, которые он приобрел благодаря трилогии «Властелин колец». Но даже несмотря на это, он сильно пострадал. Хорошо, что Ридли Скотт и команда фильма под названием «Царство Небесное» не бросили его и до сих пор соблюдают подписанный между ними контракт. Мэтью попросил Орландо встретиться с ним, чтобы выпить в гадюшнике. Они также договорились вместе съездить куда-то, когда у обоих будет время. Затем Мэтью занялся практикой стрельбы из пистолета и изучением сценария, оставив все остальное Хелен, чьи интересы были тесно связаны с ним. В Сенчури-Сити, в кафе на первом этаже здания Фокс, Хелен ждала Голдсмана. «Здравствуй, Хелен». Голдсман сел за столик, посмотрел на Хелен и спросил: «Ты просила меня встретиться с тобой из-за прослушивания, верно?» Не было необходимости отрицать этого, Хелен призналась. Да, мой клиент номер один Мэтью Харнер скоро будет проходить прослушивание на главную роль против такого крупного конкурента, как Брэд Питт, звезда первой величины. Она намеренно сказала с легким намеком на игривость. Я знаю тебя более 10 лет, так что, конечно, я хочу получить некоторые преференции. Мэтью хорош, снявшись в нескольких успешных фильмах за последние 2 года, даже в фильме о зомби, который заработал почти 100 миллионов долларов в североамериканском прокате. Голдсман на самом деле весьма впечатлен Мэтью, но в плане известности и влияния он все еще не так хорош, как Брэд Питт. Он скрестил руки на столе. Хелен, с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов, это самый большой проект, в который я вложился с тех пор, как стал продюсером. Мне не нужно говорить тебе, под каким давлением я нахожусь, и если этот проект провалится, у меня больше никогда не будет шанса получить в свои руки первоклассные проекты. Слушая эти слова, Хелен продолжала кивать головой. Голдсман говорил правду. Голдсман посмотрел на Хелен. Скажем так, настоящими ведущими актерами для этого проекта на данный момент являются Мэтью Харнер и Брэд Питт. Остальные, получившие приглашение на показы, это просто одолжение, которые я не могу не оказать. Если ты хочешь, чтобы я выбрал Мэтью Харнера, ты должна предоставить мне убедительные причины. Позиция Мэтью – это позиция звезды боевиков. Хелен уже давно подготовила свои слова. От его прорывной роли в «Братья по оружию» до последующих ролей второго плана в «Мумия возвращается» и «Черный ястреб», все фильмы и роли в жанре экшен, а после того, как он стал главным героем, «Царь скорпионов», «Пираты Карибского моря» и «Рассвет мертвецов», фильмы и роли, которые сделали его по-настоящему знаменитым, опять же в жанре экшен. Голдсман не говорил, просто смотрел на Хелен. Хелен продолжила. Последние 3 фильма с Мэтью в главной роли, все кассовые хиты. Главная роль в фильме «Царь скорпионов» продолжила успех серии «Мумия», роль в «Пиратах Карибского моря» в соавторстве с Джонни Деппом была названа лучшей экранной парой за последние годы, а будучи абсолютным лидером в «Рассвете мертвецов» он доказал свою привлекательность для зрителей. И не дав Голдсману сказать что-либо, Хелен добавляет, у Брэда Питта, напротив, в последние годы было очень мало кассовых хитов. Не будем говорить о последних 3 годах. Это нечестно по отношению к Брэду Питту сравнивать кассовые результаты Мэтью с его результатами за последние 3 года. Услышав это, Голдсман чуть не рассмеялся вслух, вспомнив, что действительно, как сказала Хелен, если сравнивать только кассовые сборы фильмов, снятых за последние 3 года, то Мэтью прямо-таки сокрушает Брэда Питта. На этом слова Хелен не заканчиваются. Давай начнем с фильмов Брэда Питта, снятых примерно в 2000 году. «Бойцовский клуб» 1999 года, который обошелся в 63 миллиона долларов и принес только 37 миллионов долларов в североамериканском прокате, неудачное предприятие, которое, как ты помнишь, привело к краху вице-президента Фокс. Знакомьтесь, Джо Блэк, 90 миллионов. Производственных затрат при 44 миллионов в североамериканском прокате. «Мексиканец» 60 миллионов. Производственных затрат при 66 миллионов в североамериканском прокате. «Шпионские игры» 115 миллионов. Производственных затрат при 62,3 миллионов в североамериканском прокате. Она слегка повысила голос. Есть только 2 фильма, которые действительно говорят о кассовом успехе. Один «Большой куш», а другой 11 Аушина. Но в первом в главной роли Джейсон Стейтем, а во втором – Джордж Клуни, и все они с групповыми сценами. А потом посмотри на продолжающийся релиз «Трои», плохое выступление Брэда Питта, критикуемое и прессой, и фанатами, дало результат. Этот эпический фильм окажется под огромным давлением и потеряет деньги, если не произойдет чудесного взрыва в зарубежном прокате. Хелен сразу пришла к выводу. Ни один из прошлых фильмов с Брэдом Питтом в главной роли не показал, что он способен приносить деньги, и он не подходит для боевиков, а бой Ахиллеса и Гектора превратился в шутку. С этими словами Хелен достала из сумки статистический документ и положила его перед Голдсманом, который посмотрел на него, и на нем были изображены именно те цифры, о которых говорила Хелен. Цифры можно было найти без особых усилий, и Голдсман не беспокоился, что Хелен могла их сфальсифицировать. Конечно, Хелен не стала бы фальсифицировать данные, которые было так легко узнать. Голдсман взял файл, прочитал его, и то, о чем он имел лишь смутное представление, теперь стало ясно мгновенно и безошибочно. Брэд Питт не сделал ни одного фильма кассовым успехом в Северной Америке с 2000 года по настоящее время, будучи абсолютным главным героем. Видя перемены на его лице, Хелен добавила: «Это странный феномен, что фильмы с Брэдом Питтом в главной роли стали для него хитом и принесли ему выгоду, а фильму и съемочной группе не повезло». В этот момент она делает паузу, и слова затихают. Голдсман слегка нахмурился. То, что всегда остается незаметным, когда не рассматриваешь это внимательно, при ближайшем рассмотрении оказывается весьма шокирующим фактом. Квалифицирован ли главный герой, который не может потянуть кассовые сборы в коммерческих фильмах, в которых он снимается? Ответ приходит к нему сам собой. Хелен испытала тайное облегчение, узнав, что только после тщательного сбора данных и исследований она обнаружила, что подавляющее большинство фильмов с участием популярного Брэда Питта за последние 7-8 лет провалились в прокате. Если бы «Троя» стала кассовым хитом, эти неудачи были бы ничем, но сейчас все наоборот, поскольку «Троя» еще раз доказала отсутствие кассовой привлекательности Брэда Питта. Если бы это была любая другая звезда, ее карьера давно пошла бы под откос, но Брэд Питт дошел до самой вершины, несмотря на все неудачи. Наверное, это неразрывно связано с его браком. «Хелен, то, что ты говоришь», — сказал Голдсман, откладывая папку. «Я вернусь и тщательно все обдумаю». Без лишних слов он быстро покинул кафе. Тем временем Дженнифер Энистон вернулась домой раньше времени. Глава 294. В последнее время Дженнифер видит странное явление вокруг себя. Когда бы она ни посещала вечеринки и мероприятия, она всегда слышит, как люди говорят о ее муже, Брэде Питте, смотря на нее с сочувствием в глазах. Но комментарии, которые были сделаны ими, расстроили ее. Недели ранее, например, присутствуя на спонсорской вечеринке, она услышала, как кто-то сказал, что Брэд Питт женился на ней вовсе не по любви, а просто потому, что она даст ему значительную известность и большой шаг вперед в его карьере. Этот человек с длинным языком также привел примеры того, что все фильмы с Питтом в главных ролях, которые плохо шли в североамериканском прокате, являются показателем, и что причина, по которой его продолжают снимать кинопроизводители, заключается в огромном внимании к его браку с ней. Также много говорят о том, что без этого брака Брэд Питт был бы в лучшем случае звездой второго эшелона. Хотя она знает, что о звездах обязательно будут что-то говорить, Дженнифер немного неприятно слышать это в свой адрес. За последние несколько дней она услышала еще несколько комментариев о ней и Брэде Питте. В частности, когда несколько дней назад она была на модном мероприятии, она смутно слышала, как женщина-модель сказала, что Брэд Питт иногда спит с другими женщинами прямо в их доме, пока ее нет на работе, а также имеет некую связь с няней. Учитывая такие слухи, позавчера Дженнифер отправилась в Нью-Йорк, чтобы сделать объявление, и должна была вернуться послезавтра, но она специально вернулась в Лос-Анджелес пораньше, не предупредив Питта. На самом деле, о Брэде Питте ходит много сплетен в кругу о нем и других актрис. Например, некоторое время назад один таблоид клялся, что Питт сошелся с Анджелиной Джоли. Дженнифер не знает почему, но в глубине души ей становится не по себе. Она всегда доверяла Питту, но эти слухи. Войдя в особняк, Дженнифер повесила сумочку, не заметив няню, которая почти всегда ждала у двери, когда она возвращалась. Она переобулась в тапочки на мягкой подошве, оглядела гостиную, навострила уши, прислушиваясь к странным голосам, доносившимся из спальни, и с тревожным лицом ускорила шаги к двери хозяйской спальни. Дверь в спальню была приоткрыта, в ней была щель, Дженнифер только заглянула внутрь, а ее тело ощутило такой холод, как будто она попала в ледяную пещеру. Внутри было три человека, Брэд Питт стоял посреди спальни, а няня стояла перед ним на коленях. Лежа на кровати Питта, Анджелина Джоли с интересом наблюдала за Питтом и няней. Потрясенная, не в силах поверить в это, Дженнифер подсознательно протянула руку и толкнула дверь в комнату. Дверь открылась, три человека, находившиеся внутри, один за другим повернули головы и увидели Дженнифер, хозяйку дома. Няня, пораженная, поспешно встала. Питт поспешно натянул брюки и замер. Анджелина, однако, улыбнулась и помахала Дженнифер. «Привет, Джейн, присоединяешься к нам?» Питт повернул голову, чтобы посмотреть на Анджелину с яростью, и сказал Дженнифер: «Джейн, это не то, что ты думаешь, просто позволь мне объяснить». Дженнифер не слушала его, в конце концов, она, пробившая себе дорогу с самых низов Голливуда, знала, что в их кругу полно такого дерьма. Она ничего не сказала, повернулась и захлопнула дверь, которая громко стукнула из-за чрезвычайной силы. В этот момент, что бы она ни говорила, и что бы ни говорили те люди в спальне, это было бессмысленно, потому что правда была прямо перед ней. Дженнифер направилась к входной двери. За пределами особняка два папарацци, связанных с ТМЗ, пристально смотрели на вход в особняк сквозь густые деревья вдоль дороги. Один из них все еще разговаривал с кем-то по телефону. «Да, я уверен», — папарацци сказал в трубку. «Мисс Силана, Дженнифер Энистон вошла домой, ничего не происходит, все как обычно». Он выдавил горькую улыбку. «Мы следили за ней целую неделю, как вы и просили, но безуспешно, может все же дадите нам другое задание. Знаете, я уже...» Вдруг папарацци рядом ткнул его и взволнованно сказал. «Смотри», — говоривший тут же повернул голову. Посмотрел и положил трубку. «Извините, мисс Силана, похоже, я ошибся». С этими словами он и его спутник подняли свои камеры, одна из которых была направлена на дверь особняка, и увидели, как Дженнифер Энистон выбегает в тапочках, а за ней выходит Брэд Питт в растрепанной одежде. Эти двое явно спорили. Затем Анджелина Джоли неторопливо выходит из дома поры, пока Дженнифер задает вопросы Анджелине, которые можно смутно услышать, обвиняя Джоли в том, что она вмешивается в ее брак. Оба папарацци посмотрели друг на друга и увидели волнение в глазах друг друга. Они определенно нашли новость с суперсенсационным эффектом. Наконец, Дженнифер села в вызванное такси, а мрачный Брэд Питт и беспечная Анджелина Джоли отправились обратно в особняк. Звонивший снова достал свой телефон и набрал номер. «Мисс Силана, это я». «Да, да, большие новости. Идите к боссу и скажите ему, чтобы он оставил заголовок на главной странице сайта. Кристиан и я сейчас вернемся». Положив трубку, оба папарацци не стали задерживаться и поспешили в сторону редакции ТМЗ. Двое прибыли в ТМЗ и сразу же встретились со своим боссом Илоной, которая лишь взглянула на них, прежде чем отвести их в кабинет главного редактора вместе с видео и фотографиями. В соответствии с традиционной практикой развлекательных СМИ, такие громкие новости, касающиеся звезды первой величины, обычно приветствуются звездой и его агентом перед публикацией. В конце концов, развлекательные СМИ и звезда не находятся в полной оппозиции друг к другу. Но ТМЗ не является традиционным СМИ, а в эпоху жесткой конкуренции в интернете существует острая необходимость в такой большой истории, чтобы утвердиться в отрасли. Итак, через час после того, как Илона вошла в кабинет главного редактора, соответствующие фотографии и видеозаписи висели на самых видных местах на сайте ТМЗ. Когда оба папарацци получили свои очень даже солидные премиальные чеки и продолжали с упоением следить за развитием сюжета о Брэде Питте и Дженнифер Энистон, Илона вернулась в свой офис в особенно хорошем настроении. Получив эту историю, ее положение в ТМЗ становилось более надежным, а шансы продвинуться по карьерной лестнице возрастали. И она также показала руководству ТМЗ свою значимость, ведь получение такого рода новостей достаточно, чтобы показать руководителям ТМЗ, что у нее достаточно хороший источник информации в Голливуде. В конце концов, работа с Мэтью и Хелен принесла ей огромные деньги. Она сняла трубку и набрала номер Хелен. «Хелен, это я, Илона». Илона заявила. «Посмотри главную страницу ТМЗ. Брэд Питт и Дженнифер Энистон», — спросила Хелен. Илона ответил. «Да, мои люди получили видео и фото, что просто невероятно». Она улыбнулась. «Спасибо за информацию». Хелен на другом конце телефона ровным тоном ответила. «Ни за что». Каждый раз, когда она разговаривала с Хелен, Илона чувствовала скуку. Ровный тон голоса Хелен всегда вызывал у нее ощущение, что она имеет дело с автоответчиком. Илона решила закончить разговор и сказала: «И передай спасибо Мэтью». Она встречалась с Мэтью до этого и знала, что это была сплетня, которую он услышал от некоторых людей в своем кругу, и она изначально восприняла ее с долей восторга. В конце концов, каждый раз, когда Мэтью предоставлял информацию, большая ее часть оказывалась правдой. Но она не знала, что все окажется гораздо более шокирующим, чем информация, предоставленная Мэтью. Вместо того, чтобы запечатлеть роман Брэда Питта с его няней, ее папарацци сделали видео, на котором Анджелина Джоли вмешивается в брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон, застигнутых в постели непосредственно Дженнифер. Без преувеличения можно сказать, что это будет сенсация во всей Америке, если не во всем мире. Как и предполагала Илона, Как только видео и фотографии были опубликованы на сайте ТМЗ, общественное мнение в США всколыхнулось. Никто не ожидал, что некогда золотая пара Голливуда зайдет так далеко, и что третьей стороной будет Анджелина Джоли, у которой так плохая репутация. Мировые развлекательные СМИ пришли в эйфорию. Затем стали появляться новые новости, но Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которые были вовлеченными сторонами, так и не дали ответа. Однако всего два дня спустя появилась великолепная новость о том, что Анджелина Джоли упала в обморок в студии во время постпродакшн дубляжа фильма «Александр» и сказала режиссеру Оливеру Стоуну и съемочной группе, что беременна от Брэда Питта. Как только появились новости, Дженнифер созвала пресс-конференцию, а ее агент и пресс-секретарь сделали заявление от имени Дженнифер, сказав, что ее брак с Брэдом Питтом подошел к концу. От автора: Питт действительно занимался любовью с няней, а Джоли и Питт однажды, по слухам, были застуканы непосредственно Энистон. Джоли упала в обморок на съемках «Мистера и миссис Смит», а затем заявила, что беременна от Питта, предположительно специально, и затем придала это огласке. Глава 295. После самораскрытия беременности Анджелины Джоли и объявления Дженнифер об одностороннем разводе родилась самая большая новость года в Голливуде и Соединенных Штатах Америки, и папарацци в Лос-Анджелесе были повсюду, ходили от Брэда Питта до Анджелины Джоли и Дженнифер. Количество папарацци и репортеров возле квартиры каждого человека должно было исчисляться десятками. Даже «Шрек 2», который только что вышел на экраны и установил ряд рекордов для анимационных фильмов, был обделен должным вниманием. Мэтью не был удивлен, ведь он рассказал Хелен, что слышал упоминание о том, что у Брэда Питта роман с собственной няней, спросил ее, пользуется ли Брэд Питт услугами молодой няни-женщины, и, наконец, узнал новости от Листера из «Ред Пингуин». Их с Хелен план был прост: как можно дольше удерживать внимание Дженнифер на личной жизни Брэда Питта. Если бы золотая пара переживала кризис в отношениях, Брэд Питт неизбежно отвлекся бы, и это повлияло бы на прослушивание главной роли в фильме «Мистер и миссис Смит». Если нет, то забудьте. У Мэтью все еще есть преимущество в жанре боевика и коммерческая кассовая привлекательность последних трех лет. Это еще одна страховка для прослушивания. И он, и Хелен знают, что все это дворовое барахтанье бесполезно, если отношения Брэда Питта и Дженнифер давно распались, и они теперь просто демонстрируют свою любовь. Но в тот день, после тщательного обдумывания, Хелен решила, что в конце концов, потратить немного денег, не делая слишком многого, вполне реально, и что если это сработает, то может принести Мэтью ощутимую пользу. Мэтью и Хелен договорились о ряде вещей в этом отношении, и как только было решено, что они будут действовать, они приложат все усилия. Однако чего Мэтью не ожидал, так это того, что люди Илона снимут на видео разрыв Дженнифер с Брэдом Питтом. После того, как он увидел видео на сайте ТМЗ, он вспомнил сплетни о Брэде Питте и Анджелине Джоли, которые произвели на него большие впечатления, и вспомнил только то, что эти двое состоят в отношениях, о которых стало известно во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», а когда именно они начали встречаться, неизвестно. Теперь кажется, что в свое время Брэд Питт и Анджелина Джоли сошлись еще до начала съемок фильма «Мистер и миссис Смит», вероятно, потому что съемочная группа посчитала, что сплетни помогут продвижению фильма, и усиленно продвигала их за кулисами, что в итоге вылилось в то, чем они стали. К сожалению, учитывая, что сейчас появляются такие шокирующие новости, которые быстро разгораются, и следуя правилу, что сплетни быстро начинаются и относительно быстро остывают, даже если бы команда захотели активизировать Брэда Питта, его роман с Анджелиной Джоли не имел бы большой ценности для фильма, который выйдет на экраны только в этом году. Кроме того, это все-таки скандал, и члены команды еще не подтвердили, что они хотят использовать Брэда Питта, в отличие от того случая, когда они однажды снимали фильм, не имея выхода. Даже в таком месте, как Голливуд, пойти на разрушение чьей-то семьи и брака – бесчестный поступок. Это понимание Мэтью, а реальность может быть иной. На самом деле, Мэтью до сих пор восхищается Анджелиной Джоли за то, что она использовала актерский состав Александра непосредственно для того, чтобы сделать большой шаг вперед. После того, как было объявлено о ее беременности, даже если Брэд Питт и Дженнифер изначально имели намерение помириться, теперь у них не было другого выбора, кроме как развестись. Мэтью может только сказать, что Анджелина Джоли – абсолютный боец среди звезд. Но в некотором смысле Джоли снова оказала ему услугу. Беременность Джоли и почти одновременное объявление о разводе в одностороннем порядке, конечно, заставит Брэда Питта быть взволнованным и на некоторое время отвлечься от всего. В связи с этим, стоит ли позвонить Анджелине Джоли? Мэтью тут же отмел эту идею и сдался. Они не общались со времен прерванной жизни, а когда они встречались на таких мероприятиях, как вечеринка по случаю вручения премии «Оскар», оба делали вид, что не знают друг друга. Лучше бы он молча принял эту божественную помощь от Джоли. Тем не менее, похоже, что Анджелина Джоли действительно поддерживает отношения с Брэдом Питтом, иначе она не сделала бы такой серьезный шаг, как притворный обморок и заявление общественности о своей беременности. «Я хочу поблагодарить тебя». В французском ресторане в Лос-Анджелесе Илана посмотрела через стол на Мэтью и сказала: «Я получила повышение в должности и зарплате в ТМЗ, так что, заказывай все, что угодно». Мэтью не очень разбирался во французской кухне и передал меню Илане. «Будет лучше, если ты закажешь». Когда Илана взяла меню, он спросил: «Теперь ты главный редактор?» Илана распорядилась и ответила Мэтью: «Нет, должности и зарплату повысили на один уровень, но я по-прежнему отвечаю за первоначальный отдел». Она намеренно сказала: «Это не сравнится с тобой, который зарабатывает десятки миллионов долларов в год». Мэтью не стал скромничать и сказал: «Ты тоже много зарабатываешь». Илана слегка пожала плечами: «Ты называешь заработок в 250 000 долларов в год высоким доходом? Один твой вид приводит меня в отчаяние. С этим ничего не поделаешь». Мэтью намеренно сказал: «Ты всегда будешь глубоко в трясине отчаяния. Как ты получил сообщение?» — спросила Илана, внезапно сменив тему. «Я не знал, что у Брэда Питта был роман с Анджелиной Джоли. Я только слышал, что Брэд Питт любит трахать нянь». Верный своему слову, Мэтью указал на свое ухо: «Я человек с исключительно хорошим слухом и всегда слышу шепот других людей». ХМФ. Илана не могла поверить в такие заявления. «Думаешь, я поверю?» Мэтью развел руками. «Это правда. Я еще никогда не был таким честным». «Ладно, в любом случае, Питт выбыл из гонки». Илана добавила: «Вероятно, у него не будет времени и сил, чтобы даже пройти прослушивание на мистера и миссис Смит.